«Разумеется», – кивнул я, стараясь не выдать радости от услышанных новостей. «И насчет Виктории», – продолжил посланник императора, – «приоритетным районом является Пензенская область, а конкретно зачистка Саратова. Даже если вы справитесь с ней за один день, больше на девушку в течение месяца мы претендовать не будем. Кроме этого, вся техника, которая была передана вам в аренду в соответствии с предыдущим договором, включая два дорогопрокладчика, с сегодняшнего дня передается в вашу собственность». «Ух ты, какая щедрость!» – удивленно прошептал мне на ухо Гинза. Но, как оказалось, Парамонов еще не закончил. «Его императорское величество благодарит вас за верную службу. Вам надлежит представить список особо отличившихся в сражении с османами бойцов, и они получат медали и денежное вознаграждение. А также Ярослав Евгеньевич просит организовать встречу с представителями Пермской империи. И если она состоится, мы также просим вас выделить нам магов для защиты от гипноза». «Хорошо», – кивнул я. «Сегодня же попробую связаться с представителями Перми, но, как вы понимаете, никакой гарантии, что они согласятся на встречу, дать не могу». «Мы это понимаем», – кивнул Парамонов. «Что ж», – я широко улыбнулся. «Я очень рад, что мы поняли друг друга. Мы тоже рады, ваше сиятельство». Парамонов встал и явно очень хотел побыстрее свалить от страшного меня. «Тогда, с вашего позволения, Дмитрий Николаевич, я пойду. Очень много дел, конечно». Я кивнул, и гости, поклонившись, покинули кабинет. Если не считать чтения документов, наша встреча продлилась всего лишь 10 минут. «Всегда бы так, правильно люди говорят», — хмыкнул, появляясь на моем плече Гинза. «Добрым словом и кулаком добьешься большего, чем просто добрым словом». «Это так», — я рассмеялся и взял рацию. «Влад, заходи». Главный гвардеец, очевидно, ждал вызова и зашел в кабинет почти сразу. 10 минут назад на связь выходил князь Лазарев, доложил он. «Он почти закончил приготовление к зачистке Саратова и готов начать завтра с самого утра». «Отлично». Я указал на кресло. «Присаживайся». «Спасибо». Гвардеец сел и с тревогой посмотрел на меня. «А у вас как прошло? Как по маслу?» Я пожал плечами и рассказал итоги визита посланника императора. «Знаете, Дмитрий Николаевич, как-то необычно для себя», — тихо проговорил главный гвардеец. «Я всегда был реалистом, а сейчас после того, что с нами случилось, что вы сделали, я, кажется, тоже начинаю верить в судьбу и в то, что вы избраны. И вы, конечно, это и так знаете, но я хочу повторить». Влад встал и приложил кулак к сердцу. «Моя жизнь принадлежит вам. Я действительно это знал, но к горлу почему-то подступил ком. При этом я был на 100% уверен, что и без влияния Красного Кристалла гвардеец сказал бы то же самое». «Ты садись», — улыбнулся я, а сам встал. «А что же до судьбы, то тут ты прав, нам предстоят великие дела. Готов?» «Да». Влад откинулся в кресле и закрыл глаза, а я приступил к установке ментальной защиты. Глава 4. Васильев, сдал. Пономарев, сдал. Джонсон, сдал. Ли, сдал. Сергунин, не сдал. «Как?» Из-за парты вскочил широкоплечий темноволосый парень. «Да я идеально прошел все задания. Быстрее было невозможно. Я главную тварь убил за 3,5 минуты. К сожалению, Павел Борисович, вы не сдали». Петр Евгеньевич, принимающий сегодняшний экзамен, оторвался от списка и посмотрел на разгневанного парня. «Да там точно какая-то ошибка». «Никакой ошибки нет. Все данные проверяются 3 раза независимой комиссией, разумеется, главным мозгом. Да я денег заработал больше, чем она». Сергунин ткнул пальцем в сидящую рядом с ним блондинку. «А ли по магии мне даже в подметке не годится». А он, теперь обвинительный перст указал на меня, вообще мясник, завалил половину населения. «Все это не основные критерии оценки», — терпеливо проговорил Петр Андреевич. «Все эти ребята выполнили главную задачу. Так вы бы сказали нам эти критерии и задачи». Павел выскочил из-за парты и подбежал к экзаменатору. «Это невозможно», — ответил тот. «Там вам никто не скажет критерии оценки». «Это где там?» Сергунин сделал еще движение, но дальше Петр Андреевич его слушать не стал. «Замри», — тихо проговорил он, и провалившийся студент остановился на полушаге. Тут же дверь аудитории открылась, и в нее зашли 2 мужчин в черной форме. Они схватили Сергунина под руки и выволокли в коридор. «Все остальные сдали», — проговорил экзаменатор, когда за неудачником закрылась дверь. «Вам остался финальный экзамен, и вы все будете допущены к группе 2. Дима, Дима, пора вставать». «Какой нахрен Дима? Я с трудом открыл глаза и увидел обшитый досками потолок. Несколько секунд мне потребовалось, чтобы вспомнить, кто я и где, а когда это получилось, попробовать вспомнить сон. К сожалению, он очень быстро ускользал, в голове мелькали лишь имена и слова о том, что для того, чтобы попасть во вторую группу, остался всего лишь один экзамен. Что это было? Пробормотал я. Не знаю, Дим. Лиса появилась рядом со мной на кровати. Когда ты спал, я пыталась влезть в твою голову, но ничего не получилось. Похоже, что-то пробилось через третий блок, но ты это не запомнил. Это что-то предшествовало тому воспоминанию с часами с обратным отсчетом. Я еще не попал в группу 2. Очень может быть, кивнул Экой. Черт, я с трудом сел на кровати и сразу потянулся к стоящему на тумбочке восстанавливающему эликсиру. Часы показывали 7 утра, я проспал целых 5 часов, но не сказать, чтобы был бодр. Просто вчера у тебя был тяжелый день, напомнил Экой. Только сняли блоки, а потом ты весь день колдовал. Что было, то было, и ладно бы я колдовал обычную магию. Одна только работа по установлению блоков у основной группы ребят заняла 5 часов и, надо заметить, изрядно меня вымотало. Будем надеяться, дальше будет легче, проворчал я, уже чувствуя облегчающий эффект эликсира. Какая ситуация? Ребята почти готовы, через 20 минут можно вылетать, сообщила хранительница. Лазарев ждет. Хорошо, я выкинул лишние мысли и пошел в душ. Макс, слабее, крикнул я. Простите, княже, виновато пробурчал гигант и, наверное, будь его воля, попробовал бы зарастить огромную дырку в теле большого попрыгуна, которому хватило бы молнии толщиной в 2 раза меньше, чем та, что его поразила. Лучше 3 раза ударь слабо, чем 1 раз очень сильно, напомнил я. Это очень ценный ресурс. Я помню, княже, вон умело учись. Последняя фраза просто вырвалась. Макс и так понял свой просчет. К тому же, как бы ни захотел, ничему научиться у моей подруги он бы не смог. Она убивала монстров класса А совсем другим способом. Конкретно сейчас она медленно сдвинула ладони, будто между ними находилось что-то невидимое, и одновременно в 20 метрах под нами огромный пресс из измененной земли сплюснул гиппо. Да, вряд ли на всей планете кто-то мог так эффективно убивать монстров этого типа. Минута подготовки, одно движение, гигантский расход маны и труп. Причем с абсолютно целой кожей и сердцем. Да, от скелета мало что остается, но он не самое ценное. Чтобы не чувствовать себя лишним на этом празднике жизни, я сколдовал тучу на приманенных гинзолетающих монстров, а потом пустил по ней электрический разряд. Раздался треск и шипение, и обугленные тела посыпались прямо на головы бегущих в сторону основной оборонительной линии солдат. «Больших больше не вижу», — огорченно проговорил Макс, оглядываясь. «Там в центре города еще есть», — обрадовал его я, «но они сюда придут минут через 10». Пока убивай мелких. Вон, смотри, какая огромная куча. Вижу. Гигант радостно поднял руку, и бегущее внизу живое покрывало окутал туман, а потом оно задымилось. Зачистка Саратова шла полным ходом. И, разумеется, всю ее подготовили наши специалисты. Нам все равно рано или поздно придется зачищать центр Воронежа и других крупных городов. Так почему не обкатать схему здесь? Принцип был тот же, что и раньше, только масштаб другой. 20 расположенных в разных местах мощных манков савинского производства охватывали практически всю северную часть города и по цепочке сводили монстров на 3 позиции, где сейчас расположились практически все воины Пензенской области. Пару тысяч своих бойцов я, конечно, тоже выделил, а также дал новому союзнику попользоваться выданной под роспись артиллерией, арбалетами и автоматами. Кроме этого, мы выделили флот. Десятки ББ-2 сейчас летали над городом, и находящиеся на них маги уничтожали летунов и большие скопления наземных тварей. А те члены ядра, что вчера изучали магию тьмы, активно тренировались в ее использовании. Вон еще один гиппо. Мила указала направление. Вижу, кивнул я и направил доску навстречу монстру. Это просто феноменально, восторженно произнес Олег Сергеевич Лазарев, глядя вниз. Я ковырялся здесь несколько лет и просто не могу поверить, что мы зачистим Саратов за один день. Тарелка князя стояла вплотную к моей доске, и мы вместе наблюдали за началом 2-й фазы зачистки пограничного города. В 30 метрах под нами десятки тысяч мертвых монстров дымились на земле, и сейчас пришла пора уничтожения кристаллов. За сегодня вряд ли все успеем, заметил я. Главное, что зачистим центр, махнул рукой князь. Если что-то вокруг останется, мы потом в спокойном режиме добьем». «Тоже верно», кивнул я. «О!» Лазарев ткнул пальцем в ББ-3, где в окружении десятка самых сильных магов виднелась высокая фигура в балахоне. «Мне кажется, или Виктория каждую секунду запускает кристаллы в рост. Вам кажется», рассмеялся я. «Доска летает медленней. Она запускает по две штуки каждые 100 метров справа и слева от себя. Вон, если приглядитесь, она отмечает нужные куском земли». «Да вижу, вижу». Князь шагнул на край тарелки и протянул мне руку. «Огромное вам спасибо, Дмитрий Николаевич. Теперь, когда мы отодвинем монстров за реку, у меня освободится». «Да все бойцы у меня освободятся. Конечно, какую-то часть я буду посылать за ресурсами на ту сторону, но остальные смогут заняться укреплением побережья. Мы здесь построим такую линию, что никакие османы и пермяки к нам не сунутся. Причем сделаем это очень быстро». «И это замечательно», улыбнулся я. «Как только мы закончим с вами разговор», продолжил Лазарев, «я сообщу его императорскому величеству о нашем прогрессе. Думаю, он будет очень доволен. Хотелось бы, кстати, хотел вас спросить». Я наклонил голову и пристально посмотрел собеседнику в глаза. «Вы имеете отношение к тому, что Ярослав Евгеньевич изменил свое отношение ко мне?» «Может быть», князь усмехнулся. «Я встречался с ним вчера утром и сделал все, чтобы убедить в том, что с вами надо дружить». «Значит, мы почти в расчете», серьезно кивнул я. «Да, но есть одно но». Лазарев кинул взгляд через мое плечо, где раскинулись просторы Нижегородской империи. «Я не знаю, как смотрит на все это Виталий Степанович Нарышкин, и допускаю, что он вообще не в курсе происходящего. А вот среди остальных князей у вас друзей нет». «Астахов постарался», уточнил я. «Да они давно все спелись», вздохнул Олег Сергеевич. «В общем, что я хотел вам сказать, ваша затея найти того таинственного недруга достаточно опасна и, возможно, уже не актуальна». «Почему?» «Да потому, что, даже если у вас был до этого всего лишь один враг, и если предположить, что он один из наших с вами коллег, то теперь они работают вместе. Я не в курсе подробностей, но точно знаю, что вечером накануне моего визита к императору к нему приходили они все, и никто из них не желал вам добра. Они хотели захватить Савина. Я вам не отвечу, но думаю, Дмитрий Николаевич, вы сами все понимаете». Лазарев пожал плечами и снова перевел взгляд вниз. «Понял». Я кивнул и после недолгого раздумья продолжил. «Ну, тогда откровенность за откровенность. Олег Сергеевич, в целом наши коллеги мне не интересны, их желание уничтожить конкурента в принципе понятно, и у них просто не хватит сил добраться до меня, но тот козел конкретно перешел все границы, и я в любом случае его достану». «Я вас понимаю», князь кивнул, «и, если бы мог, с удовольствием помог бы вам». «Может быть, вы и можете», проговорил я. «Я сам уже начал думать, что визиты к князьям в гости затея так себе. Они или меня не примут, или соберут кучу сил и могут попробовать меня убить, выдав это за несчастный случай. Поэтому самый лучший способ со всеми ними познакомиться, это встретиться где-то на нейтральной территории». «На моей?» – князь задумчиво погладил подбородок. «А почему нет? Зачистка Саратова – это отличный повод провести, если не полноценный бал, их я не люблю, то торжественный вечер точно. Уверен, все захотят приобщиться к победе и непременно приедут». «Отличная идея, Олег Сергеевич. А когда вы сможете все это организовать?» «Точно не знаю, Дмитрий Николаевич». Князь снова посмотрел вниз, где тысячи бойцов с энтузиазмом и буквально на глазах отодвигали границу диких земель. «Думаю, дня через 3 я вышлю вам приглашение заранее. Вот тогда мы точно будем квиты». Я широко улыбнулся и отошел от края доски. «Что ж, тогда, раз мы все решили, я полечу и подстрахую ребят. Больших кристаллов все еще много, и из них в любой момент может вылезти какая-нибудь дрянь. До встречи, Дмитрий Николаевич». Олег Сергеевич церемонно поклонился. «И еще раз огромное вам спасибо, жители Пензенской области никогда не забудут того, что вы для них сделали». «Да чтоб тебя». Катя бросила ручку на стол и откинулась в кресле. Цифры не сходились уже второй раз, что для нее было из ряда вон выходящим событием. Понятно, что время уже подходило к полуночи и голова пухла, но главной причиной рассеянности были вчерашние слова Свята, чем дальше, тем чаще всплывающие в памяти. «Давай через месяц», — сказал он перед самым сном, имея в виду свадьбу. «Какой нафиг месяц?» — Катя резко села на кровати. «Самый ранний октябрь, а лучше декабрь, а еще лучше февраль, когда подобьем все итоги этого года. Хотя зимой, конечно, хреново, так что лучше июнь, следующий. Так люди ждут, удивленно распахнул глаза Свят. Ничего не знаю, ты мне предложение делал без свидетелей, и ответила я тебе без них. Если ты всем растрепал, сам и решай. Что в ответ пробурчал Свят, Катя не расслышала. Парень обиженно отвернулся к стенке, а утром убежал еще до того, как она проснулась. Август точно слишком рано, пробормотала Катя, снова беря ручку. Она перевернула страницу тетради и уже была готова в третий раз взяться за расчет, но тут вдруг за окном промелькнула тень. Причем не от птички, а от чего-то гораздо большего. Что за хрень? Рука девушки сама собой потянулась к ящику, и через мгновение тяжелая рукоятка пистолета оказалась в ладони. Угрозы нет, тут же прошептал ей в ухо Гинза. А что это было? Спросила Катя. Понятия не имею. Все наши сокоресурсы сейчас в других местах, но это точно не угроза. Можешь убирать ствол. Спасибо. Девушка искренне поблагодарила невидимого хранителя и закрыла ящик. Блин, но этот рыжий упрямец точно просто так не отступит. Надо попробовать уговорить его хотя бы на конец октября, а еще лучше. За окном снова промелькнула тень. Да какого хрена? Девушка выскочила из-за стола и подбежала к окну. На Савина уже легла ночь. Правда, благодаря многочисленным фонарям это было не так сильно заметно. Как всегда, в окнах всех без исключения производств горел свет, изредка пролетали тарелки с грузом. Вдалеке послышался звук проезжающего грузовика. «Пожалуй, пора спать, доделаю с утра», – зевнула Катя и уже собиралась отвернуться, но тут ее ушей коснулся странный звук. Девушка прислушивалась и поняла, что это музыка, а еще через несколько секунд узнала мелодию. «Только ты», ее любимая песня «Золотого кольца», «Свят», поняла Катя и в эту же секунду увидела опускающуюся прямо за окном доску. Сначала появились тяжелые грязные ботинки, потом не менее грязные камуфляжные штаны, потом крепкий торс, разумеется, тоже грязный, а потом улыбающаяся физиономия и рыжая шевелюра. «Открывай», громко потребовал Свят. «Да чтоб тебя», проворчала девушка, но, зная своего парня, окно на всякий случай открыла. «Ты что здесь делаешь? Как что?» Свят широко улыбнулся. После тяжелой миссии прилетел забрать свою любимую домой. «А дверь для кого сделана?» Возмутилась Катя. «Еще увидит кто? Чего увидит?» Свят обернулся, оглядывая улицы Савина. «Рабочий день уже закончился, и даже ты имеешь право на личную жизнь». «Да поняла я уже, поняла». Хоть явление парня было неожиданным, Катя вдруг почувствовала внутри странное приятное давление, и оно распространялось все ниже. Да, именно такими неожиданными поступками, порой проходящими по самой грани, ей нравился Свят. «Хорошо, жди внизу, я скоро буду». «Погоди, я хотел обсудить кое-что насчет вчерашнего». «А что вчера было?» Снова напряглась девушка. «Ну, ты сказала, что тебе недостаточно свидетелей». «Я не так сказала. Я сказала, что...» «Я помню, что ты сказала», махнул рукой Свят, «и ты абсолютно права». «Получается, что мы все шкеримся, как детишки за углами, а между тем у меня очень серьезные намерения, и, возможно, ты их не ценишь именно потому, что никто, кроме нас, о наших отношениях не знает. Что ты имеешь в виду?» – тихо проговорила Катя, почувствовав неладное и заглядывая за спину Святу. «Все знают и...» Она не договорила, Свят поднял руку, и тихо играющая до этого музыка вдруг резко стала в три раза громче. А еще через несколько секунд темно-синее вечернее небо вдруг сделалось черным. «Твою же мать!» – пробормотала Катя, глядя на десятки спускающихся с неба досок и тарелок. И каждая из них была битком набита людьми. «Свят, не надо!» «Что? Не слышу!» – парень приложил ладонь к уху. «Ладно, потом расскажешь. А пока...» Он поднял голову, и тут же сверху прямо ему в руки упало что-то объемное. Это оказался огромный букет Катиных любимых белых роз. Музыка стихла. «Катенька», вставая на колено и выставляя цветы перед собой, торжественно провозгласил Свят. «Любовь моя, здесь, при свидетелях, я прошу твои руки». «Если что», Свят кивнул вправо, и обомлевшая Катя увидела, как рядом с ним спустилась еще одна доска, и на ней стояли ее отец и три сестры. «Разрешение у твоей семьи я получил, и осталась только ты. Ты выйдешь за меня», рыжий поднял свободную руку, и все сотни присутствующих на досках и тарелках людей начали скандировать. «Давай, давай, давай, давай». У Кати затряслись ноги, и она вдруг осознала, что хочет одновременно сделать две вещи. Первое, схватить букет и со всей дури опустить на наглую рыжую голову, а вторая, самой запрыгнуть на руки Святу. «Так ты выйдешь за меня?» — повторил он. «Да», — выдохнула Катя. «Я не слышу». Свят снова поднял руку, и скандирование тут же прекратилось. «Да», — крикнула девушка. «Отлично, тогда как раз завтра достроим ЗАГС, и послезавтра в 8 утра я жду тебя в нем». «Какие послезавтра?» — отпрянула от окна невеста. «Да говорю же», — развел руками Свят. «Завтра еще не будет ЗАГС готов». «Я не про это», — пролепетала Катя. «Я не готова, у меня даже платья нет». «А, точно». Свят приложил пальцы ко рту и звонко свистнул. В этот же момент дверь в кабинет Кати распахнулась, и в него бежали Васик и Иваныч. Братья подлетели к девушке, и один из них поднял ее руки, а второй начал оперативно прикладывать к ней метр. «Завтра с утра будут эскизы, а к вечеру платье будет готово», — сообщил Свят. «Торт, кстати, тоже испекут. Также Дмитрий Николаевич дал тебе 3 выходных, я арендовал таверну, заказал фейерверки и все остальное тоже продумал. Так что послезавтра в 8». Свят обернулся к остальным и еще раз громко свистнул. «Тили-тили-тесто, жених и невеста». Пронесся над Савино оглушительный рев, а потом флот свидетелей полетел по своим делам. Катя перевела взгляд на прижимающего к себе сестер отца и робко улыбнулась. «Поздравляю, доча», — тихо проговорил он, и его глаза заблестели. «Мое участие в представлении Свята было не очень активным, но на реакцию Кати смотреть было одно удовольствие. И самое главное, я чувствовал, что они оба счастливы, и это наполняло теплом мою душу. Война войной, развитие развитием, но именно такие моменты дают самую сильную мотивацию и смысл». Я открыл дверь в усадьбу и... «Привет, Дим», — услышал вдруг знакомый голос. На диване в обеденном зале сидел Феникс. «Привет», — удивленно сказал я, подходя к столу. «Я думал, ты в Лос-Сантосе». «Обстоятельства изменились», — непохожим на свой голосом проговорил бывший торговец. «А конкретней?» — спросил я, усаживаясь напротив него. «А конкретней?» После паузы проговорил Антон. «Я нашел золотого глаза. Несколько секунд мне понадобилось на то, чтобы вспомнить, о ком он говорит. Золотой глаз, тот самый работорговец, чьи люди напали на родную деревню Феникса, убили его родителей и выкрали тогда еще совсем маленького мальчика. Антон искал этого человека больше 10 лет. Подробности потребовал я, а на мое лицо сам собой вылез хищный оскал. Глава 5. Этой ночью кошмары меня не мучили. Возможно, потому что перед сном мы с Милой сначала занялись кое-чем очень приятным, а потом провели занятия по расширению магических каналов. Когда я отрубился, девушка была еще в сознании и, видимо, позаботилась обо мне. «Доброе утро», — сказал я пустому месту рядом с собой, и на подушке тут же появилась Акай. Результат вечернего занятия плюс 13% к ширине каналов и 5% к величине резервуара. «Превосходно!» Я широко улыбнулся, чувствуя, как во мне буквально бурлит энергия. «А раз бурлит, пора сделать то, что давно задумал, Гинза». «Да, Дим». Рядом с Акой появилась лохматая бутылка. «Отныне минимум 2 раза в день нужно устраивать дальнюю разведку», — сообщил я. «Пока приоритет – османы, дворец и те военные базы, координаты которых выдали пленники. Надо выяснить, какие ответные шаги и когда предпримет Сулейман Первый. Это будет непросто», – прищурил глаз хранитель. «На таком расстоянии, даже если я буду контролировать всего лишь 5-6 комнат, твоя мана станет улетать очень быстро. Значит, делаем так. Я тебя запускаю, ты быстренько осматриваешься, и, если никаких серьезных разговоров не ведется, мы убираем точку. Когда мана накапливается, повторяем в другом месте. И так всегда, когда я буду полный и не обремененный серьезными делами». «Понял, я готов. Начнем с дворца». Уже стоя рядом с раковиной, я закрыл глаза и представил место, куда нужно переместить Гинза. Ввиду того, что в столице Османской империи я не бывал, сначала предстояло сделать снимок сверху. Я примерно представил карту и создал точку веселья в 5 километрах над землей. «Попал?» — уточнил я. «Почти», — хмыкнул Гинза. «Но дворец здоровый, и на горизонте я его вижу. Сейчас точно рассчитаю координаты. Давай быстрее», — пробормотал я, испытывая чрезвычайно неприятное ощущение в желудке. «А как восстановлюсь, поставлю еще раз». «Понял тебя». Стараясь не обращать внимания на дискомфорт, я залез под теплые струи душа. По счастью, Гинза ковырялся недолго, и уже через 2 минуты я смог отключить дальнюю точку веселья и снова насладиться тем, что энергия течет в мой резервуар, а не улетает из него со страшной скоростью. Да, это будет не очень приятно, но зато в перспективе может снабдить нас поистине эксклюзивной информацией. Знание того, что задумали реальные и потенциальные враги, залог успеха, так что, кроме Османской империи, периодически нужно заглядывать и к пермякам. День предстоял насыщенный, а его начало тяжелым. Я быстро выпил кружку чая, съел яичницу с беконом, а потом сел на доску и отправился к берегу реки. Там, немного в стороне от основных маршрутов, специально сохранили березовую рощу и не просто сохранили, но и облагородили. Деревья росли не очень часто, а кустарника и травы вовсе не было. Здесь располагалось Савинское кладбище. До сегодняшнего дня на нем было совсем мало новых могил, ведь до моего пришествия жители предпочитали умерших сжигать, чтобы их могилы не раскопали монстры. Но сейчас мы могли позволить себе вернуться к истокам. Погребение подходило к концу. Гробы с телами погибших позавчера воинов лежали в аккуратных могилах, и некоторые из них уже закопали. Процессом руководил Виктор Харитонович, а чуть в отдалении за ним в два ряда стояли бойцы. В парадной форме и сак в руках, я, тихо здороваясь, прошел между могилами и встал рядом с полковником. Да, наша победа над османами была разгромной, но тем не менее мы потеряли 17 своих бойцов. Я не знал хорошо никого из них, но встречал регулярно. Здесь было двое старых савинцев, но в основном уже пришедшие позже люди, и все они храбро сражались и отдали жизнь за свой дом. Я, конечно, мог сегодня и не приходить, тем более что речь подготовил полковник, но мне это было нужно. Иногда, переходя на более высокий уровень управления, начинаешь забывать, из чего состоит основная сила, на которой все держится. Люди, обычные работяги и воины, а также их родные и близкие. И нужно приложить все силы, чтобы подобных мероприятий было как можно меньше. В березовой роще мы провели около часа, и после полковника я все-таки сказал несколько слов. А когда окрестности огласил тройной залп из АК, попрощался со всеми, сел на доску и полетел в сторону Лос-Сантоса. Конечно, до скорости развития Савина его ближайшему городу-спутнику было далеко, но если сравнивать с непринадлежащими мне городами, он тоже рос чрезвычайно быстро. Все первые линии домов были снесены, а дороги расширены. Практически все здания полностью перестроены, и теперь меньше 3 этажей здесь ничего не осталось. По улицам ездили машины, толпами ходил народ, и беспрерывным потоком транспорт возил добычу из Воронежа, а дополняла картину невидимая сверху широченная подземная магистраль. Я опустил доску на крышу самого высокого 5-этажного здания города, резиденции клана Акулы. Группа из 8 человек уже ждала меня. Я сменил транспорт, и теперь на ББ-3, превратив его в сигару, мы направились в сторону Озерска. В общем, смотри, сидящий рядом Феникс развернул карту. Сейчас самая юго-западная точка Воронежской области – это Озерск. Антон ткнул пальцем в город, помеченный красным. В 80 километрах к западу от него протекает река Северский Донец. «Какая широченная!» – прокомментировал я, глядя на вертикальную синюю линию. «Километра 2, конкретно в этом месте даже 2,5», – кивнул Феникс. «И, по сути, она отделяет нашу безопасную сторону от очень опасной противоположной. Как видишь, в 40 километрах западней реки Харьков, а в 70 к северу от него Белгород. Два крупных города прошлого, полные ресурсов и монстров. Собственно, Северский Донец и не дает им броситься на нас. Вот здесь, на нашей стороне реки, располагается город Хотомля, и сейчас он стал оплотом бандитов, по большому счету последним на этой части прилегающих территорий. Туда убежали все те, кто выжил после наших зачисток Озерска и других городов. Я всю ночь с этим работал, и оказалось, что дружеских нам кланов там попросту нет. И именно в этот город из Европы сегодня с утра прибыл Золотой Глаз. «А что он возит?» – спросил я. «После того, как мы захватили эту территорию и прошла война нижегородцев с пермяками, я думал, они потеряли все логистические цепочки. Скорее всего, так и есть». Феникс кивнул. «Рабынь они сейчас точно не сумеют нигде продать, но в диких землях, помимо рабынь, есть много всего интересного. Вообще, я не исключаю, что он попробует наладить через Озерск связь с нами, но ждать этого не намерен». «Ясно». Я посмотрел в иллюминатор и с удивлением обнаружил, что Воронеж уже остался позади, и мы стремительно приближаемся к Озерску. На самом деле основная задача, месть Золотому Глазу, никаких проблем не сулила. Я вызвался участвовать в этом предприятии просто для того, чтобы прикрыть ребят и посмотреть на Хотомлю. Город, кроме интересного названия, действительно имел стратегическое расположение, ведь после того, как мы зачистим Воронеж, нужно будет двигаться дальше. Понятно, что мысли сразу же возвращаются к Москве, но перед тем, как зачищать бывшую столицу, нужно решить вопрос власти в Нижегородской империи. А если говорить прямо, мне надо стать ее императором, при этом очень желательно одновременно присоединить пермскую территорию и, разумеется, разобраться с османами. Все это, в теории, могло произойти достаточно быстро, а могло и занять несколько лет. Вот в последнем случае мы и будем двигаться на запад, а линия из трех городов – Курск, Белгород и Харьков, расположенных совсем близко друг к другу, являлась поистине золотой жилой. Хотомля отлично подходила как центр разработки этих городов. «План есть», – я повернулся к Фениксу. «Да план стандартный», – рассмеялся он. «Мои ребята уже поймали подходящую группу бандитов. Сейчас мы заберем Карину и летим к ним. Надо будет быстренько в них превратиться, потом я кого-нибудь из них обработаю, чтобы у нас был провожатый, и пойдем». «Как в старые добрые времена», — улыбнулся я. «Именно». Феникс свернул карту и откинулся в кресле. «Ты бы знал, как долго я ждал этого момента. Антон, я только хотел бы тебя попросить также учитывать интересы Савина. Я серьезно посмотрел на спутника, то есть не пороть горячку». «Какая горячка, Дим?» Феникс кинул на меня удивленный взгляд. «Вообще-то, я планирую развлекаться с этим гадом очень долго и никуда не спешу». «Вот и отлично». Я снова посмотрел в окно и увидел появившийся на горизонте Озерск. Из 10 вошедших в Хотомлю наших, 9 человек участвовали в османской операции, и только для одного это был новый опыт. Точнее, для одной, Карины. Зато в другом у женщины опыта было побольше, чем у остальных, и, разумеется, слабым звеном она не являлась. Феникс в очередной раз удивил, из группы захваченных, как прототипы, бандитов он сходу сумел загипнотизировать аж 4, и потребовалось ему на это всего лишь 15 минут. Теперь все они сопровождали нас, и мы уверенно шагали по улицам Хотомли. Сам город мало чем отличался от других населенных пунктов диких земель. Дома разной этажности были выполнены преимущественно из кирпичей ручной работы, так же как и 5-метровая стена вокруг города. Благо глиняный карьер здесь был недалеко, и, идя вдоль Северского Донца, мы даже его видели. И да, ширина реки впечатляла, больше 2 километров, и город стоял на холме прямо на берегу. Отличное место для обороны, а также как плацдарм для зачистки Харькова и Белгорода. «Вон тот дом», — указал один из загипнотизированных бандитов. Двухэтажное кирпичное здание стояло прямо на одной из радиальных улиц. Я быстро снял весьма посредственную магическую защиту, а Феникс открыл тяжелый навесной замок. Первая часть плана была выполнена, теперь осталось найти золотого глаза и следить за ним. «Да успокойся ты», — Карина преградила дорогу ходящему туда-сюда Фениксу. «Вон водички выпей, а лучше пивка. Ты мешаешь Дмитрию Николаевичу». На самом деле Антон мне не мешал. Я сидел с закрытыми глазами в изрядно продавленном кресле и наблюдал за очередной встречей золотого глаза с одним из главарей бандитов. Да, этого торговца здесь знали хорошо, и к нему буквально выстроилась очередь. Крепкий мужчина лет 50 с седыми висками и выпирающей челюстью занимался своим грязным делом всю жизнь. Правда, последние несколько лет предпочитал работать в Европе, и именно поэтому Феникс не мог его достать. Я уже 4-й час слушал разговоры в кабинете одного из 3-этажных домов, и, признаться, это было достаточно интересно. Когда Нижегородская и Пермская империи схлестнулись, хорошо понимающий механику воин Золотой Глаз тут же затарился оружием, а также жемчужинами, которые, благодаря соседству с Османской империей, в Европе стоили процентов на 20 дешевле, чем у нас, и выдвинул караван. Шел он месяц, и опоздал. Оружие стало не очень нужно, и жемчужины теперь гораздо выгоднее было покупать здесь и везти в Европу. Не судьба. «Ну, что там?» – нетерпеливо спросил Феникс, садясь напротив меня за стол. «Предыдущий уходит, а в дом уже пришел следующий. Судя по тому, что говорят люди глаза, это будет последний на сегодня. Потом его можно брать. А говорят о чем? Да все о том же самом. Блин, я бы порадовался, что он так опростоволосился», — зло буркнул Феникс. «Если бы не знал, что совсем скоро он умрет. Ну вот и думай о хорошем». Карина снова оказалась рядом с ним. «Представляй, как ты будешь отрезать ему пальцы и загонять иголки под ногти. Точнее, в обратной последовательности. Я уже это столько раз представлял, что фантазия больше не приносит мне удовольствия», — усмехнулся Антон. «Ну, немножко потерпи». Карина похлопала парня по плечу и вернулась к наблюдению за одним из окон. «Привет, Олег». Золотой глаз поднялся и пожал крепкую ладонь зашедшего в кабинет гладко выбритого громилы. «Привет, глаз». Мужчины несколько секунд смотрели друг на друга, а потом крепко обнялись. «Рад тебя видеть». «Взаимно». Они уселись в кресло рядом с небольшим деревянным столиком, и хозяин тут же наполнил бокалы из бутылки с этикеткой на иностранном языке. «Виски из Польши», — пояснил он. «Они там, может, и отсталые, но в алкоголе разбираются. Неплохо, но я знаю минимум двух поставщиков намного ближе, которые делают не хуже, смакуя выпивку», — проговорил Олег, глава клана Берсерки, после чего поставил стакан и вопросительно посмотрел на собеседника. «До меня уже дошли слухи, что ты немного не угадал с товаром. Есть такое», — кивнул глаз. «А я слышал, что вас тут прижали нехило, и сделал это какой-то 19-летний пацан. Этот пацан оказался очень крутым гипнотизером», — поморщился Олег. «Никто его всерьез не воспринимал, а когда чухнулись, оказалось, что он подчинил все города вокруг Старого Воронежа и на треть его уже зачистил. Говорят, у него даже император по струнке ходит, а недавно они разгромили воздушный флот «Осман». 500 тарелок сбили, представляешь, а еще болтают, что он кучу кораблей их потопил. Да, мне уже говорили». Золотой глаз задумчиво потер переносицу. «Именно поэтому я и позвал тебя последним, Олег. Похоже, мне попала в руки информация, которая сделает нас миллионерами. Если миллионерами в нижегородской валюте, это уже никого не удивит». Глава берсерков рассмеялся, но при этом не сводил цепкого взгляда с собеседника. «Давай не томи, а то мы уже серьезно помышляем о том, чтобы двигать сильно на запад, причем в самое ближайшее время. Этот хмыреный Шакулов явно не собирается останавливаться и рано или поздно точно обратит внимание на Хотомлю. Я думаю, не стоит торопиться уходить». Золотой глаз посмотрел в окно. «В общем, сегодня с утра, когда уже был здесь, я, согласно кое-какой предварительной договоренности, связался с очень высокопоставленными людьми в Польше. Оказалось, что они уже в курсе того, что здесь происходит, и их это почему-то вдруг очень стало интересовать. Они меня попросили кое-что сделать и пообещали за это очень много денег. Настолько много, что я смогу купить себе землю где-нибудь рядом с Варшавой и выращивать там хмель. Разумеется, в окружении 30 молодых наложниц. И что же они попросили?» Лысый здоровяк подался вперед. «Все это между нами, Олег. Да о чем ты говоришь, глаз?» — возмутился глава берсерков. «Ты меня 30 лет уже знаешь. В таком деле лучше проговорить лишний раз. Короче, они попросили разведать территорию, точнее, несколько безопасных маршрутов сюда. Торговые караваны – это хорошо», – хищно улыбнулся Олег. «А то в последнее время мы все больше начинаем походить на сталкеров, а если и грабим, то друг друга. Ты не понял?» Золотой глаз покачал головой. «Да, они мне тоже про торговые пути затирали, но при этом запрос был на полноценный маршрут, по которому может пройти сразу много людей и техники. Причем не только со стороны Варшавы, но и с юго-запада, то есть примерно от Измаила». «Измаил?» Олег поморщился, вспоминая карту. «Это же вроде Османская крепость». «Ага». Золотой глаз снова наполнил стаканы. «Чтобы ты не ломал голову, я напомню, что от Измаила до Воронежа ровно 1000 километров, от Варшавы 1200. Сама по себе масштабная торговля на такое расстояние при незачищенных путях – история сомнительная, но самое главное – выбранный момент кое на что явно намекает. Я поговорил с несколькими из своих друзей там, а потом здесь, а самое главное, узнал подробности этой битвы с османами, и тут у меня в голове что-то щелкнуло. Ты же знаешь, у меня с интуицией всегда было прекрасно. Так вот, а что, если речь идет не про торговые караваны, а про военные? Ты имеешь в виду вторжение? После долгой паузы медленно проговорил глава берсерков. Да. Золотой глаз залпом опустошил бокал и закусил плиткой шоколада. Ты знаешь, я жил в Европе много лет и имел дело в том числе с османами. Эти заносчивые ублюдки никогда не проигрывали, и они точно не спустят это просто так. Но если ваш вундеркинд и правда имеет преимущество в воздухе и в воде, то самое логичное предположить, что к нему пойдут по земле. И, скорее всего, позовут друзей на помощь. Но европейцы же воюют с османами. Как воюют, так и прекратят. Ты только представь, что начнется, если я прав. И в этом случае мне здесь понадобятся люди, потому что именно в Озерске сходятся оба этих маршрута. И если мы будем знать обо всем заранее, то сможем очень здорово здесь поживиться. Да уж, теперь Олег сам взял бутылку и разлил ее содержимое по стаканам. Перспективы, конечно, очень интересные, но поверь мне, Савина, грозная сила. Чем грознее сталкивающиеся силы, чем сильнее взрыв, зло ухмыльнулся золотой глаз. А чем сильнее взрыв, тем более богатая добыча после него остается. Это правда. Глава берсерков поднял стакан и, отсалютовав старому другу, выпил. Ну, что там? Феникс снова ходил по комнате и каждые несколько секунд смотрел на меня. Да тут такое дело. Я поднял на него взгляд. Похоже, с иголками под ногти придется немножко подождать, пока золотой глаз мне нужен живым. Глава 6. Послабее, Антон. Я укоризненно наклонил голову. Следы же останутся. Вылечим, с ненавистью прошептал Феникс, но пальцы на шее золотого глаза все-таки разжал. Все равно гад не чувствует ничего. Да, гад ничего не чувствовал, потому что спал. Жучок, превращенный в руку и вооруженный пистолетом, без труда проник в спальню на третьем этаже большого дома, где ночевал торговец, и уже через несколько секунд дротик со снотворным погрузил золотого глаза в еще более глубокий сон. Нам проникнуть в дом было сложнее, но, разумеется, мы тоже справились. Гинза скрыл стену от посторонних глаз, благо была ночь, а мы превратились в скалолазов и своим ходом добрались до окна, ну а дальше уже много раз проверенным методом сквозь стеночку проникли внутрь. «Давай мы лучше ее ему на шею повяжем», — кровожадно предложил Феникс, глядя, как я продеваю веревку под мышками спящего торговца. «Хочешь, чтоб он прям так во сне и помер?» — хмыкнул я. «Без мучений? Нет, не хочу», — вздохнул Феникс и принялся мне помогать. Когда спящее тело было надежно закреплено, мы дотащили его до окна и осторожно спустили вниз, прямо сквозь землю, в вырытый на глубине 3 метров тоннель. Да, уровень Эби потрясал. За те 8 часов, что мы были в Хотомле, ее персевали прорыли 7-километровый в длину и 3-метровый в ширину проход, и заканчивался он в том самом лесочке, где мы спрятали наш ББ-3. Когда веревка несколько раз дернулась, обозначая то, что Паша принял пленника, мы тем же самым маршрутом, что проникли сюда, спустились вниз, а потом и в тоннель. Здесь нас ждали 2 трофейных квадроцикла, на один из них Паша уже уложил золотого глаза и сел сам, явно давая понять, что Фениксу предстоит ехать со мной. «Вот почему так?» – бурчал под нос Антон, заводя двигатель. «Только-только мечта всей твоей жизни почти что сбылась, и тут всплывает такая хрень. Зато у тебя еще будет возможность смаковать то, что произойдет», – произнес я, обеими руками держась за сиденье, чтобы не слететь после резкого старта. «Вот убил бы ты его сегодня, и все. О чем дальше мечтать? В мире еще много всяких козлов. Теперь Фениксу, чтобы я его слышал, приходилось кричать. Всего несколько минут нам понадобилось для того, чтобы пролететь под Хотомли и оказаться на небольшой лесной поляне. Остальные участники операции уже нас ждали, а в одном из кресел сидел спящий Олег, глава клана Берсерки. «Да что ты с ним так аккуратно?» – опять проворчал Феникс, глядя, как Паша усаживает золотого глаза в кресло. «Давайте вообще его снизу доски привяжем и разбудим. Я не знала, что ты такой садист», — хмыкнула Карина. «Ой, это я даже еще не начал озвучивать свои самые интересные фантазии. По дороге поговорим, времени мало», — напомнил я, наблюдая за тем, как ребята быстро прячут квадроциклы в тоннель. Уже через минуту мы расселись и стартовали, а еще через одну ББ-3 принял форму сигары и разогнался по полной. Да, возможно, золотого глаза подвела интуиция, а что, если нет? Слишком уж логично звучали его домыслы. Действительно, вести полноценную торговлю на таком расстоянии вряд ли дело прибыльное и точно очень рискованное. А другой причиной искать маршруты к нам может быть только одна – война. И опять-таки в одиночку европейцы точно не сунутся, особенно если слышали, что здесь недавно произошло, и это явно указывает на их потенциальный союз с османами. В общем, лучше перестраховаться, и мой план был прост – загипнотизировать золотого глаза и при этом дать ему команду делать все то же самое, что он делал бы самостоятельно, просто периодически присылать мне отчеты и никуда внезапно не исчезать. Его же дружка, Олега, я прихватил до кучи. Раз у меня есть 2 гипноза в сутки, надо их использовать, и свой человек в Хотомле мне точно не помешает. По всему выходило, что нас ждет веселая ночка. Нам надо приблизиться к Савино на расстояние 5 километров, обработать эту пару и до того, как их хватится, развести по домам, а потом снова вернуться в Савино. Но мне можно будет его сегодня хоть немного помучить, повернул ко мне голову Феникс. В теории, его можно заставить испытывать сильную головную боль, например, раз в 5 минут, ответил я, но тогда он будет не полностью функционален и эффективен. Потерпи еще немного, никуда он от нас не денется. А пока, вступил разговор сидящая за нами Карина, можешь наслаждаться тем, что вместо домика и земли рядом с Варшавой, хмеля и наложниц он будет работать на Савино бесплатно и больше никогда не сможет самостоятельно принимать решения. Для такого человека, как он, это очень страшно. Представь себя на его месте. А ты права, в первый раз за последние несколько часов Феникс улыбнулся, не хочу я быть на его поганом месте. Вот только иголок под ногтями все равно не хватает. Меня больше интересует, перевела тему Карина, успеем ли мы на свадьбу. Влад очень хотел присутствовать. Ну, Влад-то точно успеет, рассмеялся я, но и мы постараемся. Я посмотрел в иллюминатор и на горизонте увидел Воронеж. Я никуда не пойду. Катя бросила Фату на кровать, а сама уселась в кресло. Почему, дочь? С улыбкой спросил ее отец. Не хочу. Я передумала. Нервничать перед свадьбой, это нормально. Я тоже чуть не сбежал перед росписью. Вернее, друзья меня сдержали. Да, а кто мне говорил, что за час до назначенного времени уже у ЗАГСа ждал? Так потому и ждал, что меня ночью перехватили и привели. Да я свято всего 4 месяца знаю, выдохнула Катя, перебирая оборки широкой белой юбки. А Дмитрия Николаевича ты сколько знаешь? С ухмылкой спросила Клава, поднимая с кровати и расправляя Фату. Тоже 4 месяца, но я же не выхожу за него замуж. Зато он свято знает всю жизнь. Рыжий, его помощник и лучший друг, это самая лучшая рекомендация из тех, что может быть. Кстати, у Осман, Клава обошла кресло и снова стала надевать Фату Кате на голову, вообще зачастую невеста мужа до брачной ночи не видит и радуется даже тому, что просто повезло быть единственной или первой женой. Блин, все равно это неправильно. Продолжила протестовать Катя. Ну, если неправильно, откажись, пожала плечами Клава. Тогда в Савино будет еще больший праздник, чем в случае, если вы поженитесь. Это еще почему? Катя подняла голову и удивленно посмотрела на женщину. Да потому что завидный жених освободится, рассмеялась та. Красивый, молодой, умный, богатый, лучший друг князя. То есть, скорее всего, рано или поздно станет графом. Да на него очередь выстроится до Усмани. Его сейчас обходит только потому, что тебя боятся. Но, поверь мне, про него частенько шепчутся. И, кстати, большинству все равно, будет он их любить или нет. А тебя он любит, снова заговорил отец. И убить за тебя готов, но на самом деле Клава права. Если ты не готова, то можешь сказать ему об этом, и он даст столько времени, сколько тебе нужно. Платье подождет, а торты, если что, новые испекут. Могу отложить, Катя нахмурилась, а потом медленно встала и подошла к зеркалу. Платье, которое сшили братья, превзошло ее самые смелые ожидания. Белое, с тонкими черными вставками из шкуры льта, оно очень выгодно подчеркивало округлости ее фигуры. Катя никому не говорила, но на самом деле она много раз представляла собственную свадьбу и, в отличие от многих других, никогда не фантазировала о каком-нибудь дворянине. У нее был свой весьма длинный список качеств, которыми должен обладать ее избранник, и самое удивительное, почти всеми ими свято обладал. Правда, обладал и кое-чем, что раньше Катя считала неприемлемым. И сейчас, любуясь на себя, невеста вдруг поняла, что именно ее беспокоило, ей не оставили выбора. Свят просто поставил ее перед фактом, а она ненавидела подобные выкрутасы больше всего в жизни. Но, Клава и отец ведь правы, ей просто достаточно сказать «нет», и Свят сделает все, что она захочет. Потому что он ее действительно любит. И, возможно, выбрал единственный путь продавить ее, показать свою силу и контроль над ситуацией. А что будет, если я скажу «нет», и он исчезнет из моей жизни? Подумала Катя, я займусь работой и просто буду иногда его видеть. В обществе, перед глазами девушки почему-то возник образ Клавы. Ну уж нет, Катя одернула платье, сжала свою грудь, убедилась, что в разрезе та выглядит великолепно, после чего резко повернулась и широко улыбнулась. Я готова. У Кати и Свята было очень странное видение культурной программы после ЗАГСа. Они взяли еще несколько десятков желающих, погрузились на доски и полетели в сторону Воронежа, чтобы с помощью наших многозарядных арбалетов устроить там охоту на монстров. Я, конечно, хотел посмотреть, как Катя в своем роскошном свадебном платье будет стрелять, но, к сожалению, этой ночью мне удалось поспать всего лишь 2 часа, а предстояла еще целая куча дел. В общем, торжественно толкнув княжескую речь и благословив молодых, с продолжения мероприятия я соскочил и направился в усадьбу. И как раз подходил к ней, когда получил сообщение от радистов. Олег Сергеевич Лазарев приглашал меня завтра в 3 часа дня на торжественный банкет по случаю освобождения Саратова. Он просил захватить свободных досок на 100 человек, а еще сообщал, что форма одежды парадная. Последняя приписка намекала на то, что в гости к князю может прибыть и сам Орлов. Это, конечно, меня не так сильно порадовало, но не было поводом пропускать мероприятие. Ведь там я наконец-то увижу всех высокородных козлов в сборе, и, может быть, сумею понять, кто из них так активно рыл себе могилу. «Общая ситуация?» – спросил я, заходя в свою комнату. «Без эксцессов», – доложил Акай. «Гинза, давай еще раз попробуем заглянуть во дворец Сулеймана». «Всегда готов», – отозвался хранитель. «Зная, что мне предстоит, я приготовил эликсир и настроил пирамидки, а когда все было готово, лег и поставил дальнюю точку веселья. Опять ни хрена», – уже через минуту разочарованно доложил хранитель. «Его нигде нет, так же как и вчера. Слуги ни хрена не обсуждают». «Плохо», – выдохнул я и с облегчением отключил точку. «Где это его императорское величество шляется? Неужто лично в Европу на переговоры поехал? А вот куда там ставить точку веселья, я понятия не имел». «Кура, что у пермяков?» «Ничего», – меланхолично ответил хранитель кристалла тьмы. «Черт, ненавижу это чувство, что-то важное происходит, а я не в курсе». «Ладно, в любом случае, даже если все пойдет по самому плохому сценарию, быстро из Европы и из Измаила враги до нас не дойдут. Хотя почему по-плохому, если это случится, я найду способ обратить ситуацию в свою пользу и готовиться начну уже сейчас». «Да, часть ребят уехала развлекаться со Святом и Катей, но еще много кто остался, и под моим наблюдением КПД их занятий вырастет. Я быстро отдал команду собираться в магической академии, и тут передо мной снова появилась Акай. «Тебя зовут в химическую лабораторию», — сообщила она. «Что-то интересное», — заинтригованно уточнил я. «Сам увидишь, как это часто бывает, туманная лиса сохранила интригу и тут же исчезла. Химическая лаборатория располагалась под зданием больницы, имела отдельный вход, и за нее условно отвечала Аня. Условно, потому что с того момента, как лабораторию построили, в ней появилась другая хозяйка, Зоя Петровна Фомусова. Она прибыла в одной из первых волн новых жителей, но некоторое время находилась в тени, до тех пор, пока ее уровень веры в меня не достиг такого уровня, что она решила рассказать о своей прошлой деятельности. Как оказалось, занималась 50-летняя женщина химическими разработками, в том числе и веществ, усиливающих магические и физические свойства живых организмов. Лавочку прикрыли еще до больших мятежей, и она даже не знала, на кого работала, а возможно, и выжила только потому, что изменила место жительства и обрубила все старые связи. В общем, мы с Акой ее хорошенько изучили, поговорили и решили допустить к нашим разработкам. И не прогадали. Женщина показала себя реально толковым и полезным сотрудником, а впоследствии и руководителем. Она смогла полностью заменить Милу, и за последний месяц эффективность тех лекарств, что мы практически полным составом ежедневно принимали, серьезно возросла. Я запрыгнул на квадроцикл и уже через минуту был возле здания больницы. Зоя Петровна уже ждала меня у входа. «Рада вас видеть, Дмитрий Николаевич», – кивнула уже совершенно седая женщина. Ей вообще было все равно, как она выглядит. Растрепанные волосы, практически черный, когда-то бывший белым фартук, надетый поверх тоже не самого чистого халата. Оранжевое пятно на впалой щеке и, как всегда, горящие азартом глаза. «Пойдемте, у меня для вас новости». Зоя Петровна набрала пароль на входе в и без того, защищенную всеми возможными способами лабораторию, мы прошли мимо стражи и зашагали по коридору. «Те формулы, что вы мне дали несколько дней назад, сработали». «Не вытерпев», — доложила глава лаборатории. «Все оказалось так просто и в то же время гениально. Я и подумать не могла, что вербена и глимус могут дать такой совместный эффект. А если туда добавить еще и сернис и обыкновенный подорожник, то я мало понимал, о чем говорила Зоя Петровна, но, видимо, это в мою задачу и не входило. Когда Акай сняла вторые блоки, я вспомнил одно из дополнительных заданий, и высокий рыжий преподаватель нам прямо так и сказал: «Вам не нужно это понимать, просто возьмите вот эту брошюру и внимательно ее прочитайте. Кроме формул, в ней рисунки некоторых редких инопланетных растений, их тоже запомните». Конечно, я бы не вспомнил эту хрень в деталях, но мне на помощь пришли Ака и Гинза. В итоге я сумел полностью продублировать ту самую брошюру и, похоже, не зря. Еще одна дверь, пара стражей, и вот мы внутри лаборатории. Да, не такой огромный, как в свое время я сжег у таинственного князя, но тоже ничего. Все стерильно, многочисленные колбы и бутылочки с различными веществами, инструменты и, конечно же, саркофаги для добровольцев. Кроме самой женщины, в лаборатории работало еще около 10 человек, а в дальнем углу, за ширмой, происходило что-то непонятное, там звенела посуда и раздавалось громкое чавканье. Туда-то моя сопровождающая и направилась. «Вот они», — гордо произнесла она и отдернула ширму. За столом сидели четверо по пояс голых, очень крепких на вид парней. В первую секунду у меня сложилось ощущение, будто я пришел на соревнования юниоров по бодибилдингу, и все они очень активно ели.